жара спалила мне весь мозг. Жара, жара, жара, все тело липкое, как воск. Жара, жара, жара, с утра печет, стучит с утра. Жара, жара, жара, жара, как будто все мы у костра. Жара, жара, жара, шум океанов, гул лесов, прохлада мятых трав, тень бархатистых берегов, оврагов и канав, поросших мхами и дождем политых из ведра, и ждет, когда мы все умрем. Жара, жара, жара. Жаждем холодов, лед достаем сладко, ведь раскаленная любовь смешно и коротка. Раздетых до нога девиц развозят фраера, нас всех сотрет своих страниц. Жара, жара, жара. Тесных улиц, городских, удушливых квартир, дверей закрытых, проходных, пылящийся эфир. И долг день, и вечен жар, как черная дыра, но продолжает свой угар. Жара, жара, жара.